Глава 11. Уличный мальчишка, у которого судья Ди спросил, где находится дом госпожи Лян, едва взглянул на него. Он молча указал грязным пальцем на большое некрасивое здание на углу. Когда судья слез с лошади и привязал поводья к кольцу, его взгляд упал на красную лакированную вывеску сбоку от входа. Она была написана черными буквами от руки «Зал для упражнений тела». Большая квадратная печать означала, что вывеска сделана с одобрения одного из наследных принцев. С сомнением покачивая головой, судья вошел внутрь. В большом полуосвещенном зале было прохладно. В центре его лежал толстый тростниковый мат. Шесть здоровенных парней, обнаженных по пояс, парами тренировались в различных захватах борьбы. Чуть дальше два взлохмаченных великана колотили друг друга бамбуковыми палками, изображая бой на мечах. Несколько мужчин сидели на деревянной скамье у стены и внимательно наблюдали за происходящим. На нового человека никто не обратил внимания. Один из великанов получил сильный удар по руке. Он уронил свою палку и начал ругаться. «Пожалуйста». «Следите за своей речью, господин Мо», — раздался раздраженный голос из глубины зала. Парень оглянулся с испуганным видом. «Да, госпожа Лян», — робко сказал он. «Извините, госпожа Лян». Он подул на ноющие пальцы, поднял палку, и поединок возобновился. Судья Ди обошел борцов и направился к стойке, но внезапно остановился, как вкопанный. Он смотрел и не мог поверить глазам. Перед ним, развалившись, сидела огромных размеров женщина. На ней были куртка с короткими рукавами и широкие штаны из плотной ткани, какие носят борцы. Широкий красный пояс охватывал ее бочкоподобное тело под необъятной грудью, а еще один под колоссальным животом. Она повернула к судье лицо с абсолютно безразличным выражением и спросила скрипучим голосом: «Чего вы хотите, незнакомец?» Взяв себя в руки, судья хрипло проговорил: «Меня зовут Жень. Я мастер боевых искусств из столицы. Мне придется задержаться в городе на несколько недель, и господин Шэнпа направил меня сюда за советом, где бы мне найти несколько учеников, чтобы моя миска всегда была полна риса. Вы меня понимаете?» Госпожа Лян ответила не сразу. Она подняла свою мощную правую руку, провела ею по волосам, гладко зачесанным и собранным в маленький пучок на шее. При этом она не сводила внимательного взгляда с судьи. Вдруг она быстро произнесла: «Дайте мне пощупать вашу руку». Его рука утонула в мясистой, покрытой мозолями ладони женщины. Судья был крепким человеком. Но он невольно поморщился. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы сопротивляться тискам, в которых оказалась его рука. Неожиданно она разжала пальцы. «Хорошо», — сказала женщина. «Значит, вы мастер боевых искусств. Похоже, теперь они носят бороду и бакенбарды». Она встала с удивительной для ее габаритов легкостью, обошла стойку и наполнила две миски для риса вином. «Выпейте, собрат», — небрежно бросила она. Тут он заметил, что она была одного роста с ним. Голова ее лежала непосредственно на круглых плечах. Попивая небольшими глотками хорошее вино, он поинтересовался: «Где вы обучались своему ремеслу?» «На севере. У меня была группа монголок-борцов. Несколько лет назад, когда мы выступали в столице, третий сын императора взял нас на службу во дворец. Весь двор приходил смотреть на выступления обнаженных женщин. Я сказала обнаженных, но это не совсем так. На участницах были маленькие парчевые передники, ведь мы очень целомудренны». Она залпом осушила свою миску, сплюнула на пол и продолжала. «В прошлом году по дворцу пошли разговоры, что ведомство ритуалов считает наши выступления неприличными». «Неприличными!» «Так я в это и поверила. Знаете, кто за этим стоял? Придворные дамы. Они ревновали и не могли смириться с тем, что их мужья наконец-то увидели, как должна выглядеть настоящая женщина. Эти костлявые, хилые создания в юбках. Ха! Если бы небо не дало им носа, вы бы не определили, где у них вперед, а где зад. Но в конце концов император приказал принцу выгнать нас. Где же теперь ваша команда? Все уехали на родину. Я осталась, мне понравился Китай. Когда я покидала дворец, третий принц дал мне слиток золота. «Если ты выйдешь замуж, фиалка, не забудь известить меня», — сказал его высочество. «Я подарю тебе слугу с серебряной лестницей, чтобы ему было удобнее ухаживать за тобой». Он любил пошутить, его высочество. Да, он был весельчаком. Она покачала крупной головой с улыбкой, вспоминая прошлое. Судья Ди понимал, что женщина его не обманывает. Советники должны были приближаться к принцам только на коленях, но зато эксцентричные сыновья императора позволяли акробатам и жонглерам, которым покровительствовали, общаться с ними на равных. «Единоборство — единственная вещь, которая меня интересует», — подвела черту госпожа Лян. «Поэтому я открыла этот зал для упражнений. Я запрещаю своим ученикам пить вино, а в остальном они ведут себя так, как хотят. Некоторые из них достигли значительных успехов. Я слышал, двое ваших подопечных особенно талантливы. Я имею в виду бродячих студентов Тона и Ся. Ваши сведения устарели, мой друг. Тон мертв, и туда ему и дорога». «Почему?» «Мне говорили, что Тон — способный борец и приятный молодой человек». «Да, он был неплохим борцом, а вот насчет приятного обхождения...» Она повернула голову и крикнула: «Роза!» Тоненькая девушка лет 16 появилась из-за занавески у задней стены. У нее в руках была кастрюля, которую она вытирала тряпкой. «Поставь посуду, повернись к стене и покажи свою спину», — приказала госпожа Лян. Девушка послушно повернулась и спустила с плеч халат. Ее худая спина была вся покрыта красными шрамами. Девушка хотела было спустить халат еще ниже, но госпожа Лян прикрикнула: «Достаточно! Одевайся и возвращайся к своей уборке». «Это дело рук Тон Мая?» — спросил судья Ди. «Не совсем так. Тон часто бывал здесь. Его не видели только несколько последних недель. Эта глупая гусыня влюбилась в него и как-то поздно вечером позволила ему увести ее. Он отправился с ней куда-то в северную часть города. В темноте она лишь заметила, что дом был большой. Тон привел ее в темное помещение. Она не видела, кто там находится, но прежде чем успела что-либо сообразить, ее раздели. Привязали к кушетке, положив лицом вниз, и начали избивать. Результат вы видели. Потом вновь появился Тон, привел ее в чувство и привез обратно. Он дал ей серебряную монету, велел ей молчать и исчез. Эта дура рассказала мне о происшедшем всего пару дней назад. Она мылась, а я в этот момент вошла в комнату и увидела рубцы. Жаль, что Тона уже нет в живых. А то я устроила бы ему то же самое, а может быть и похуже. Впрочем, эта распутница получила хороший урок. Ее изнасиловали? Нет, она все еще девственница, только надолго ли? Я знаю, что надо было подать заявление в суд, я знаю свои права. Но ведь девчонка пошла с ним по своей воле, да еще получила деньги, и что я могла сделать? Часто Тон использовал девушек для извращенных развлечений. «Несомненно. Но только ради одного человека. Мне кажется, того самого, для которого он доставал старинные вещи. Недавно Тон из-за этого мерзавца попал в беду. Тон был честолюбивым негодяем и, наверное, хотел заработать много денег. Но я думаю, что его дружок Ся, этот тупой подонок, перехватил его работу. Вы сказали, Ся?» «Ся совсем не такой умный, как Тон, он другой. Вчера утром он пришел сюда и прилично выпил. Это, впрочем, обычно для него. Что было странно, так это то, что он выплатил мне весь свой долг. Я спросила, Ты что, наткнулся в лесу на денежное дерево?» «Еще нет», — сказал он, — «но сегодня вечером у меня появится много денег. Я обещал одному человеку, что поймаю птичку в клетку. Лучше будь поосторожнее, а то в клетку попадешь ты», — посоветовала я. «Не беспокойся», — ответил он со злым оскалом. «Это заброшенное место, и никто не услышит ни звука. К тому же Тон сказал, что этот человек расплачивается за работу тут же». Я положила руку ему на плечо и подружески проворчала: «Убирайся, мой мальчик-ся, и чтобы я никогда больше не видела твою изуродованную морду». Затем он пролетел через весь зал и врубился в дверной косяк. Когда он пришел в себя и кое-как поднялся на ноги, то от двери прокричал мне несколько ругательств. Тогда я пригвоздила его рукав к дверной раме. «Вот так!» С этими словами она вытащила откуда-то длинный нож. Он тут же полетел через зал и вонзился в дверной косяк с глухим гулом. В зале воцарилась тишина. Два великана в развалку подошли к двери, с трудом они вытащили нож из косяка и с уважительными поклонами отдали его госпоже Лян. С доброй усмешкой она заметила: «Когда я нервничаю, у меня появляется желание разбрасывать вокруг себя вещи. Если вы не будете осторожны, то можете нажить неприятности. Я? Да я никого не боюсь, даже властей. Когда я уходила из дворца, его высочество дал мне бумагу с печатью величиной с вашу голову. В ней говорится, что я все еще принадлежу к императорской свите и что меня может осудить только дворцовый суд. Вы же спрашивали о Тоне и Ся, теперь вы все знаете. Чем я могу помочь еще вам, господин судья?» Увидев изумленный взгляд гостя, она усмехнулась. «Не думаете ли вы, что вам удалось одурачить женщину, которая находилась бок о бок с высокими особами в течение многих лет? Я догадалась, кто вы такой, как только вас увидела, иначе я не выболтала бы вам секреты, верно? Запомните мои слова, судья. Тон был плохой, а Ся очень скверный». О, Ася, можно говорить только в прошедшем времени, госпожа Лян. Он был убит этим утром. Возможно, тем же негодяем, который нанял его. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Нет, ваша честь, не знаю. Я спрашивала Розу, но глупая гусыня не имеет ни малейшего представления. Ее привязали к кушетке лицом вниз, и она ничего не смогла рассказать, только ревела. В случае, если я его найду, можете присылать своих подручных, чтобы они собрали то, что от него останется. Я ненавижу людей такого сорта. Вы рассказали мне очень много полезного. Кстати, Шэнпа попросил меня замолвить за него словечко. Ее широкое лицо тут же просветлело. «Правда?» — застенчиво спросила она. Потом вдруг нахмурилась и отвернулась. «Он что же, решил послать посредника, чтобы через него сделать мне предложение?» «Ну, не совсем так. Он только просил замолвить за него словечко, да?» «Упрямый черт!» За последнее время он присылал разных ходатаев замолвить за него словечко. «Я не скажу ни да, ни нет, но у него остается шанс. Он замечательный, честный человек, этот Шэнпа, я признаю это, но у меня есть свои принципы». «Вся беда в том, что у него тоже есть свои принципы», — усмехнулся судья. «Но могу вас заверить, что у него твердый доход и что он способный и надежный человек, в своем роде, конечно». Судья Ди счел, что он выполнил обещание, данное Хуну. Он поставил чашку и сказал: «Большое спасибо. Мне надо ехать». Она проводила его до дверей. Проходя по залу, она обратилась к коренастому мужчине, сидящему на скамейке у стены. «Если вы не против, сейчас будем опять отрабатывать мертвую хватку, господин Ко». Мужчина побледнел под загаром, но покорно встал. На улице было жарко, как в печи. Судья Ди быстро вскочил на лошадь кивнул госпоже Лян, провожавшей его в дверях, и тронулся в путь.